утро. Улыбающийся Уиллис сказал Алекс, что он получил громадное наслаждение поспать рядом с ней. Хотя условия были, конечно же, далеко не идеальными, но он всегда относился к тому романтическому типу мужчин, которые приносят дамам завтрак в постель. Он пытался ее подбодрить. Их ноги и руки занемели от судорог, от туго стягивающих их веревок и холода. Уиллиса мутило от запаха этой чертовой коровы. Оба заметили, что тела Конроя и Милнза исчезли. Уиллис начал что-то говорить, я секс. Алекс посмотрел туда же, куда и он. Дэ Джонг, Шульман, японцы и три эсэсовца были на полпути между домом и коровником. Дэ Джонг остановился, тоже сделали и другие. Он посмотрел на небо и что-то сказал, и все засмеялись. Земля между домом и коровником была слегка припорошена снегом, но только Дэ Джонг был обут в сапоги, высокие до колен резиновые сапоги, и был похож на сельского джентльмена, вышедшего на утреннюю прогулку. Артур Кьюби оставался на балконе в доме. Он что-то говорил Касуми, которая совершенно не обращала на него внимания и не спускала глаз с Дэ Джонга. Дэ Джонг посмотрел в сторону шале и любезно пригласил Кьюби присоединиться к ним. Офицер германской разведки откланялся Касуми и вышел из дома. Алекс показалось, что он не очень-то торопится в коровник. Она прошептала Уиллису: «Наши люди уже в полпути, помни это». Дэ Джонг допустил ошибку, выйдя с ними на связь. Они знают, что это он, а не я, и они уже в пути. Они не смогут добраться сюда настолько быстро, чтобы помочь мне, произнес он подчеркнуто медленно. Он был явно не в восторге от этого отеля. Размещение и сервис далеки от должного уровня и, к тому же, сочетались с запахом коровьих лепешек. Дэ Джонг и его свита вошли в коровник и остановились перед яслями, в которых находились пленники. Только Дэ Джонг был побрит. От него исходил запах дорогого одеколона. На голове его была шляпа Панама, которая уже вышла из моды, но на нем смотрелось хорошо. Он подошел к ним и присел на корточки рядом с Алекс. «Прошу меня простить, но я без предисловий. Сразу же к сути дела, если не возражаете. Начнем с того, как настоящее имя Рихарда Вагнера. Не могли бы вы мне сказать, кто этот парень, который постоянно сбрасывает вашим людям информацию?» «Надолго моего мужества не хватит», — подумала Алекс. «Минуты две, самое большее». Она вспомнила Конроя и Милнза и, встретившись с глазами Дэ Джонга, промолчала. Он оставался сидеть на корточках, сцепив пальцы рук. «Я жду, мисс Уэлкрос!» Молчание. Алекс не увидела движения его рук и ножа в его руках, но она почувствовала, как он сгреб ее волосы, дернул ее голову назад, и сразу же эта ужасная боль с правой стороны головы, она не смогла сдержать истошного крика. Дэ Джонг держал большим и указательным пальцем ее кровоточащее правое ухо. Несколько секунд он смотрел на него, затем, как бы поддразнивая ее, начал раскачивать его, над ее головой.